Сафронов и Лида попили чаю, посидели для приличия, попрощались и ушли. Наутро Сафронов задержал свой взвод на построение. «Вчера я случайно побывал у Варвары Никитичны. Ей сделалось плохо во время операции и пришлось проводить. В общем, дело такое. Дровишки надо напилить. Желающие есть?» Взвод сделал два шага вперед. На следующий день Сафронова пригласила в ординаторскую Варвара Никитична. «Благодарю, но я вас не просила. Это элементарно. Мы бы и раньше, да не знали». Варвара Никитична махнула рукой и отвернулась к окну, пряча набежавшие слезы. И опять седая прядка выбилась из-под шапочки, старя ее и вызывая жалость. Глава шестая. В Ленск привезли ленинградских детей. Все они нуждались в медицинской помощи и лечении. Их разместили по госпиталям и больницам. Часть детей попала в госпиталь, где проходили практику слушатели военфака. Для детей срочно освободили одну из палат, потеснили и без того забитые остальные, а часть коек выставили в коридор. Сафронов и Штукин пришли в госпиталь раньше других и сразу же заметили перемены. «Валентин Иванович, Александр Афанасьевич!» — окликнула Лидочка. «Нужно врачебное слово. Тут у нас один мальчик с другим рядом лежать не хочет». Вид ленинградских детей ужаснул Сафронова. Он слышал много раз страшное слово «блокада», но только сейчас понял, что это такое. На кроватях лежали обтянутые кожей скелетики. Мальчика, который не хотел лежать рядом с другим, освещало солнце, и казалось, что он просвечивает насквозь, как сосулька. — Что ты? — спросил Сафронов. — Почему возражаешь? — Коля, — подсказала Лидочка. Коля пошевелил губами, но Сафронов не услышал слов. Если бы не видел, что мальчик шевелит губами, то подумал бы, что он не ответил. Сафронов склонился над ним. Коля снова пошевелил губами. Этот мальчик очень кричит ночью. Сафронов посмотрел на того, кто кричит ночью. Мальчик был такой же худой, как Коля. На лице выделялись огромные серые глаза, блестевшие лихорадочным блеском, какие-то необычные, взрослые, чересчур строгие. С ними нельзя было встречаться без внутреннего содрогания. Сафронов отвел взгляд и тихо сказал сестре: «Переведите его в уголок». Он заметил, что Штукин отвернулся к окну, покашливает и протирает очки. «А вот это нашей профессии противопоказано», — подумал Сафронов, но не смог подбодрить Штукина, чувствуя, что задрожит голос. Они молча вышли из палаты. А через час Сафронова пригласил к себе главный хирург. Он молча указал на стул и прогудел после паузы: «Обращаюсь к вам, слушателям. Дело добровольное», — он помедлил. «Кровь нужна ленинградским детишкам. Чем быстрее, тем лучше. Поговорите с товарищами». «Хорошо, конечно». Сафронов хотел встать. Главный жестом попросил сидеть. Он потер руки, посмотрел на Сафронова внимательно, точно проверил, годится ли тот для дела, и произнес: «Иногда и врачу приходится быть скорой помощью, именно в этом смысле. Вам еще не раз придется выносить раненых из-под огня. Нигде об этом не сказано, нигде не написано, чтобы врач бросался под пули и осколки или в горящий танк, но ведь есть и неписанное. Совесть, честь, долг». Он замолчал, и Сафронов не знал, что ему делать. Продолжать сидеть или уходить. Наконец решился: «Разрешите идти?» «Действуйте», — сказал главный. «Повторяю, дело добровольное». Сафронов собрал взвод в коридоре, объяснил задачу. Все согласились сдать свою кровь ленинградским детям. Последним отозвался Бирюк. «Нехай!» «Шо?» — спросил Гроссман, сдерживая лукавую усмешку. «У тебя какой гемоглобин?» «Не знаю». «Так и непростительно. А вдруг он ниже довоенной нормы?» «Кончайте», — остановил Сафронов. «Шагом марш на обследование». А я универсальный донор.